Глава 18. Симон. «Привет, единорог. Прости, что только сейчас высылаю тебе наброски для твоей новой тату. Надеюсь, тебе понравится. Единорог и имя Кики будут, как ты увидишь, скрыты за растительным мотивом. И не каким-нибудь. Надеюсь, ты поймешь. Потому что, если я правильно нагуглила, твой трайбл — это Маори трайбл, верно? Поэтому я взяла тему Новой Зеландии и выбрала гору Кука в качестве основы. Это первый набросок. На втором мотив, то есть гора Кука, переходит в новый Маори Трайбл и соединяется со старым. В результате будет выглядеть как одна тату, хотя из-за этого она будет больше и явно выйдет за пределы груди. Как ты на это смотришь? Ну и дороже будет, или мне подумать еще? Можешь все спокойно взвесить, я буду менять и подгонять рисунки до тех пор, пока тебе не понравится. Из финального макета я изготовлю шаблон, и когда придешь, сможешь представить, как будет выглядеть результат на коже. Мне не терпится узнать твое мнение, и я буду рада реализовать твои идеи. С наилучшими пожеланиями, Алиса. Я одурманен и слегка удивлен, потому что Алиса могла бы сделать проще и выбрать любой мотив. Но вместо этого она искала в интернете, обдумывала. Новая Зеландия, гора Кука. Как будто она знала, что я был там с дедом и набил себе трайбл только в память о той поездке. Посмотрим, как она воплотила в жизнь свою креативную находку. В нетерпении я кликаю сначала на второй рисунок. И круто, что Алиса талантлива, мне и так было ясно. Но то, что я увидел... Как она изобразила озеро Хукер, ледниковый массив Южных Альп и величественную гору Кука, вполне могло послужить черно-белым мотивом для открытки. А переход к трайблу, который у меня уже есть, невозможно было представить себе лучше. Если еще единорог и Кики при этом будут незаметны, словно их и не было. Идеально. Я написал мейл, что согласен на этот вариант и ни над каким другим больше думать не буду. Наконец я избавлюсь от единорога и этой части моей жизни. По крайней мере, на коже. Полный предвкушения, я не мог дождаться сеанса, как и встречи с Алисой. После последней лекции я поспешил в Айнка Инновейшн. Черноволосый парень с косичкой представился как Квон и отправил меня на второй этаж. «Алиса тебя ждет. Первая дверь направо, комната номер один». Я поднялся по металлической лестнице и остановился возле приоткрытой двери комнаты, где увидел Алису. Она сидела за столом, положив перед собой iPad, и взглянула на дверь, когда я вошел. Улыбка на ее губах была открытой и искренней. Ни следа напряжения, и я успокоился. По крайней мере, немного. Остатки скованности я прячу за усмешкой. «Привет, Радуга». «Привет, единорог». Алиса встала и подошла ко мне. Пуловер на ней был такого размера и длины, что, кажется, подошел бы и мне. Под ним колготки и ботинки на плоской подошве. Сегодняшний ее наряд ярко контрастировал с тем, что на ней было в субботу, но мне все равно нравилось. Я призвал себя не пялиться на ее губы, сосредоточился на глазах, однако это не помогало унять сердцебиение. Рядом с Алисой пульс учащался. Она предложила мне стол за письменным столом. Мы сели по разные стороны. Повисла тишина, и какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Я спросил себя, о чем она думает. Обо мне, нашем поцелуе или... Я хотела еще раз поблагодарить тебя. Первой нарушила молчание Алиса. За прекрасный вечер, или утро скорее, и еще за то, что ты ничего не рассказал Лео. Ее розовые щеки стали еще розовее. Она явно была смущена, и мной вдруг овладело желание засмущать ее сильнее. Не рассказал о чем? «Ну, как о чем? Я с вызовом поднял бровь. Как могло случиться, что инициатива поцелуя исходила от нее, если она даже это слово не может произнести вслух? «Что ты не умеешь танцевать тверк?» — прикинулся я дурачком. «Да мой тверк в разы лучше твоего будет, даже несмотря на каблуки». «Скорее даже благодаря каблукам». «В следующий раз, чтобы быть на равных, можем и на тебя надеть». Предложила она, мы засмеялись, и я снова перенесся мыслями в вечер субботы. В «Грин Драгон», где я то и дело хохотал над шутками Алисы и танцевал под музыку, которую обычно только слушаю. Смех поутих, и я вновь обнаружил себя в тату-студии. «Ну?» — начала Алиса. «Я имела в виду, конечно же, поцелуй». «Это тот, который не случился?» Я не мог сдержать провокационных ноток в голосе, потому что не хотел его забывать. Я не хотел быть ее приятелем и притворяться, что этих трех секунд никогда не было. Она кивнула, в ее глазах мелькнул огонек, но сразу опустив взгляд, она сменила тему, не дав мне истолковать его значение. Хочешь еще раз взглянуть на рисунок?» Алиса подвинула ко мне через стол свой iPad, и тут только я понял, что изображение на экране и есть мой кавер-ап. «Как и в письме, идеально». «Я рада. Тогда я сейчас сделаю шаблон и нанесу его тебе на кожу. Кстати, теперь я обязательно должна побывать в Новой Зеландии и воочию полюбоваться на гору Кука. Все из-за тебя». Я ухмыльнулся. «К твоим услугам, горячо рекомендую. Страна, по крайней мере та часть, что я видел, достойна того, чтобы там побывать». Алиса вытаращила глаза. «Ты там был?» «Да, с дедом, поэтому и набил трайбл». «Как чудесно». Она улыбнулась и посмотрела так, будто ждала продолжения, хотела услышать всю историю. А мне внезапно захотелось рассказать, что случается нечасто. «После той поездки я захотел себе татуировку, которая напоминала бы о ней и о деде. Это был его подарок мне по окончании школы. Такое вознаграждение, потому что я прошел через довольно серьезную фазу. Выжил, если быть точным. Фактически, я почти умер, но ей об этом не расскажу. Мой дед был моряк и такой, знаешь, путешественник. Новая Зеландия была его последней неосуществленной мечтой, и поскольку бабушка уже была не совсем здорова, я поехал туда с ним». На губах Алисы играла улыбка. «Там мы познакомились с культурой маори. У них такая татуировка». Я задрал левый рукав свитера, чтобы продемонстрировать трайбл. Указывает на происхождение человека и его личную историю. «Они называются тамока, да?» — уточнила Алиса. «Да, верно. Вообще-то их наносят на все лицо, поскольку маори считают, что мертвые становятся, так сказать, прозрачными, невидимыми для их живых родственников. Уникальный дизайн тамока позволяет это предотвратить. Татуированное лицо задерживает солнечный свет. Таким образом, родственники могут видеть лицо умершего сородича. Я сам человек неверующий, но эта идея мне понравилась. Дед вообще набил себе тату прямо там, в их традиционной технике вбивания». «Вау, это круто! Особенно потому, что ты вобрал в себя эту древнюю культуру не просто так. Ты понимаешь смысл. У тебя родились личные ассоциации. Мне такое нравится». Улыбка на ее губах заставляет светиться ее глаза. Я тоже невольно улыбнулся и стал рассказывать дальше. «Да, мне тоже. Меня как-то успокаивает мысль, что я тоже могу таким образом видеть деда. Я, конечно, не маори, к их культуре не имею никакого отношения. Но иногда мне кажется, что, может, сама судьба распорядилась таким образом, чтобы мы успели побывать в Новой Зеландии незадолго до его смерти. Как будто свою татуировку он оставил для нас, чтобы вечно оставаться видимым для семьи». Глаза влажно заблестели. Она прижимала руку, вздымающуюся от поверхностного дыхания груди. «Думаю, я ни разу не слышала чего-то более прекрасного». «У меня были похожие ощущения, когда я узнала о символизме и значении тату маори. Это знание как-то освобождает от страха смерти». «Прежде всего, от страха забыть любимых людей», — добавила Алиса, и я вспомнил портреты той дамы в ее Инстаграм. Поэтому их у нее столько, чтобы не забывать. «Если не думать о мертвых, они уйдут из памяти и умрут второй раз», — мысленно процитировал я бабушку и ощутил, как мне сдавила грудь. Я не часто говорю с кем-либо об этом обычае маори. После Кики — Алиса первая. С ней я даже более открыт, чем с бывшей, и это меня удивляет. Настолько, что я не сразу обратил внимание, как затихла Алиса. Уже довольно долго она сидит, не проронив ни слова. Она смотрит куда-то вниз, а когда снова поднимает глаза на меня, они точь-в-точь, как при нашей первой встрече. С той лишь разницей, что сегодня она вроде бы не собирается упасть в обморок. Но... кажется, обнять ее бы не помешало. «Я кое-что потеряла», — тихо произнесла она. Я догадывался, но ее признание все равно столь неожиданно, что у меня комок в горле. «Прошло уже много времени, но мне все еще тяжело об этом говорить или даже думать. Я долго избегала всего, что мне напоминает о ней». «Она. То есть я, по всей видимости, правильно истолковал рисунки в инсте. Вот черт». «Я долго не могла видеть ее фотографии, пока в какой-то момент не испугалась, что воспоминания поблекнут». Она потерла себе лоб и взглянула на меня. «Спасибо, что разделил со мной это». «Я соболезную твоей потере». Наконец я снова обрел дар произносить слова. Алиса выдохнула, будто стряхнула с себя тяжелый груз. Видимо, последняя фраза стоила ей усилий. «У меня была идея, всего лишь идея». Она повернула к себе iPad и вгляделась в рисунок. Я буквально стал свидетелем того, как работает ее голова. Какая же? Можно попробовать вставить имя или инициалы твоего деда в трайбл, так чтобы буквы были вплетены в линии, формы и промежутки между ними. Это не будет сильно заметно, если не знаешь. Но, как я сказала, это только идея. Не хочу тебя. «Мне нравится», — перебил я ее. «Даже очень нравится. Так моя татуировка будет еще более персонализированной». Алиса улыбнулась. «И мне так кажется. А какое имя ты хочешь?» Я уже хотел произнести имя деда, но передумал. «Макс. Макс. Вот имя, которое я хочу». «Окей, отлично», — кивнула она и взяла стилус. «Давай посмотрим. Думаю, вот здесь будет неплохо», — рисовала она, бормоча себе под нос. Она так углубилась в рисование, что я мог тем временем незаметно предаваться моему новому хобби и смотреть на Алису. Пялиться, если быть точным. Я смотрел на ее брови, нос, на губы. Блин, я опять хотел ее поцеловать. По-настоящему, долго и глубоко. «Как мне, черт возьми, быть твоим другом?» Алиса вскинула голову, в ее голубых глазах читалось раздражение. «Что ты сказал?» И тут до меня дошло, что свои мысли я произнес вслух, и даже довольно громко. Потому как Алиса смотрела на меня сейчас, понятно, что она четко расслышала каждое слово. «Блин,